пору этих раздумий и заявился к нему живой и шумный его сосед Писарев, с которым познакомился он еще в Кёнигсберге, и ехал до самого Петербурга в умных и наиприятнейших разговорах, что составляло для Болотова истинную пищу душевную. Радость была обоюдная, и сей новый сосед предложил продолжить их дружество. Андрей Тимофеевич подхватил: «О, как я этому рад! И мы можем с тобою часто видеться, и ты наградишь меня собой, чего недостает мне только в нынешней моей деревенской жизни. Пожалуюсь тебе, любезный друг, хоть много соседей, но истинно не с кем и одного слова разумного промолвить». Так и порешили. Господин Писарев, хотя ничему порядочному не был учен, не знал никаких языков, но был охотник до чтения книг и большой знаток различных вероучений и религий. Андрей Тимофеевич этим же интересовался. Да и не было знания, к которому у него не существовало бы жажды постичь. Внимал с почтением Писареву, ибо был его сосед знатоком светского обращения, и деревенский образ жизни дворян знал несравненно лучше, чем Андрей Тимофеевич. Излишнее сие почтение к знатным соседям, правда, на некоторое время привело его в поминовение, и, как признал он, допустил взять над собою верх и властно, как некое господствование. Писарев, знав про планы Болотова, советовал не спешить с женитьбою, осмотреться, потягивал кофе и, заговорщически приблизив свое лицо к другу, поучал: «Ты, дражайший к невесте, что предлагают, не привязывайся, а старайся как можно больше выиграть время для узнавания свойств и характера каждой, дабы тем надежнее был выбор. И не так легко можно было ошибиться вон». Болотов всему исследовал и советовался с Писаревым о всех предложениях. Да, как-то незаметно тот ото всех невест, что предлагали его, и отговорил. Однако же, когда посетил Андрей Тимофеевич соседа дома, то услышал вдруг похвалы в адрес девушки, что была сестрою его. Приятственные свойства ее он стал так расписывать, а характер так расхваливать, а тягу к чтению книг так возносить, что появилось у Болотова недоверие и к предыдущим отговорам, и тогдашней похвальбе сестрой. Решил, что будет в отношении нее соблюдать предосторожность и не допустит, чтобы запутали его в такие сети, из каких не можно было бы выпутаться. Стало беспокоить и то, что сердце ни разу не всколыхнулось, ни к кому из встреченных девушек не потянулось. Ведь не безразличен же он к женской красоте и полусему. И уже скоро убедился, что не безразличен, но готов ринуться хоть головой в омут, совершить самые безрассудные поступки ради возникшего чувства. В Москве, где был он по своим делам, посетил дальних своих родственников Бакеевых, и вдруг там дочь их, Пелагея, показалась ему девушкой совершенной. И глаза, и фигура, и рассуждения ее поразили его. Обходилась она с ним так непринужденно, что внезапно попал он под ее чары. Возвратился в Дворянинова и не раз вызывал в памяти прелестный образ юной красавицы. Думал, что так и останется она для него чудесным видением. Но вдруг поутру прискакал гонец и пригласил его в недалеко расположенное село Калитино, куда приехало на лето семейство Бакеевых. Вскочил на лошадей и помчался туда, чтобы увидеть ту, что соблазнило его воображение и очаровало всего. Как только взглянул он на нее, так и замер. Еще в Москве показалась она красавицей несравненной, а на сей раз, будучи одета в простое сельское летнее платье, показалась сущим ангелом, и вид ее так очаровал его, что куда бы он свой взор ни направлял, в тот же миг возвращал на предмет своего обожания и думал: никакой бы иной не хотел я иметь лучше сей невесты для себя, так хороша, так умна, так благонравна, а что всего лучше для меня, мила и приятно. Как бы счастлив я был, если б мог найти невесту себе сей подобную. Днем он видел свою Пелагею, называл ее уже в мыслях своею наяву, а ночью во сне. Во сне ты объяснялся в любви, с нежностью следил за ее движениями, любовался фигурой, сообщал свои мысли. Во сне Пелагея была его товарищем, которого недоставало и которого желало его сердце.